Глава третья. Впервые к Нуну посватались в 17 лет. Из девочки она превратилась в красивую девушку, парням на загляденье. Их внимание ощущалось везде, на рынке, в родной деревне и в соседних. Нуну видела, как застенчиво, но с желанием смотрели на нее местные ребята, работавшие на полях. Она была высокой и худощавой, однако не стеснялась своего роста и всегда ходила прямо, даже когда несла на голове тяжелый груз. Мужчины разных возрастов любовались ее высоким лбом, полными алыми губами и большими ярко-карими глазами. Она долго думала, как ответить парню, попросившему ее руки. Был он учтивым и скромным, с удивительно красивыми и грустными глазами, но он узнал его с детства. Они вместе росли и давно симпатизировали друг другу. Парень был на пол головы ниже ее. Его левая нога была короче правой, и потому он слегка прихрамывал. Как и Нуну, он любил одиночество. Когда в сумерках ребята возвращались с поля, он всегда сильно отставал. Его редко звали играть в футбол, но юноша не отчаивался. Он сидел у края поля и терпеливо ждал. Не надоест ли кому-то из игроков гонять мяч? Возможно, тогда ему позволят заменить выбывшего. Только ему Нуну могла рассказать о невидимых стенах, о внезапной темноте, о мертвых бабочках на обочинах дорог, о страхе перед умирающим огнем. Судя по тому, как парень смотрел на нее, как слушал ее рассказы и задавал вопросы, он ничего не знал о метущихся душах и о теплых руках, которые медленно холодеют. Но очень многое юноша понимал с полуслова. Например, что они похожи, и это было здорово. Обменявшись взглядами, они почти безошибочно угадывали настроение друг друга. Когда он сделал Нуну предложение, она заплакала. Чувствовала, если сейчас отказать, у бедолаги никогда уже не хватит мужества посвататься к другой женщине. Нуну попросила время на раздумье до утра. Ночь она провела без сна, сидя возле огня и пытаясь успокоить сердце. Рядом спали 5 безмятежных душ. И ни у кого из них она не могла спросить совета. Когда стало светать, и на деревьях защебетали птицы, Нуну приняла решение. У любви много врагов, жалость — один из них. Этот парень был для Нуну другом. Лучшего она бы никогда не нашла, но друг невозлюбленный. Отказала она и второму жениху, им оказался сын самого богатого в провинции торговца рисом. Он приехал, услышав о красоте Нуну. Юноша был приятной внешности, а его манеры весьма впечатлили дядю и тетку. Сама же Нуну, перебросившись с поклонником несколькими фразами, почувствовала, что ему непонятна ни беспричинная грусть, ни беспричинная радость. Как может вырасти любовь там, где ей негде пустить корни? На такого, как Маунг Сейн, она могла вообще не обратить внимания. Нельзя сказать, что он был неприметным. Наоборот, к его роду, скорее всего, примешалась английская кровь. Как еще объяснить светлую, почти белую кожу и атлетическое телосложение? Маунг Сейн был широкоплечим, необычайно мускулистым, а в громадных ладонях почти целиком умещалась голова Нуну. Обычно Нуну замечала высоких мужчин, однако в тот день ее занимали другие мысли. У ее двоюродной сестры Кхин-Кхин вдруг поднялась температура. Девочка с трудом дошла до рынка и сейчас дремала под зонтом. Нуну аккуратно разложила для продажи овощи и коренья, усердно выращенные дядей, помидоры, баклажаны, имбирь, цветную капусту и картофель. День был жарким. Нуну то и дело смачивала в тепловатой воде тряпку, отжимала и прикладывала к колбу Кхин-Кхин. Потом девочка заснула. Воспользовавшись паузой, Нуну решила отнести заказ, несколько фунтов помидоров, в близлежащий ресторанчик. Она шла очень быстро, корзинка на голове мешала смотреть под ноги. Неудивительно, что Нуну споткнулась. А корзинка, словно этого и ждала, тут же слетела с головы, помидоры покатились в разные стороны, через дорогу, в траву и под кусты. Нуну ползала на четвереньках, собирая беглецов. Когда она уложила последний помидор и подняла глаза, то увидела застенчиво улыбающегося молодого человека. Взглянув на нее, он тут же опустил взгляд. «Такую улыбку не забудешь. Теплая, искренняя и спокойная. Казалось, он понимал, что не каждая печаль должна иметь причину. Мысли Нуну были целиком заняты заболевшей сестрой. Ей бы поблагодарить незнакомца и продолжать путь к ресторану. Однако Нуну очень внимательно относилась к знакам из окружающего мира. А в минувшие дни она встречала очень примечательные. Многие люди ошибочно считали реальным только то, что воспринимали их органы чувств. Нуну так не думала. Она верила в силы, недоступные человеческому знанию. Эти силы влияли на людей и иногда посылали им сигналы. Нужно лишь наблюдать и истолковывать. В сумерках Нуну пристально вглядывалась в силуэты банановых деревьев и деревьев папайи. Она следила за струйками дыма, поднимавшегося от очага. Особо внимательно наблюдала за облаками. Могла часами смотреть на небо, разглядывая очертания белых тучек. Ее восхищала их вечная изменчивость. Облачные картины жили считанные минуты. Потом невидимая рука смахивала их с небосклона, освобождая место для других, не менее причудливых. Нуну грустно вздыхала, когда кто-то пытался объяснить ей, что по облакам можно узнать, хорошая будет погода или же ждать ненастья. Ее глаза видели совсем другое. Обезьяны тигров, хищно оскаленные пасти, разбитые сердца и печальные лица. За минувший месяц она разглядела несколько облачных слонов, символов энергии и силы. А несколько дней назад облако над ее головой вдруг превратилось в птицу. Кажется, это была сова, предвестник везения. Совы всегда приносят удачу на крыльях. Значит, кто-то спешит к ней издалека, либо где-то произошло событие, которое повлияет на ее жизнь. Вчера, работая на поле, она подцепила мотыгой необычный камень величиной с кулак. Нуну вертела диковинку и видела в ней то воронку, то ступу. Приложив чуточку фантазии, разглядела даже сердце. Какой же знак послали ей невидимые силы? Сегодня, встретив Маунга Сейна, она получила ответ. Молодой человек сообщил, что приехал издалека и пробудет здесь несколько месяцев, помогая дяде расчищать поле. Нуну рассказала ему о заболевшей сестре и спросила, не согласится ли он отнести в ресторан эту корзинку, а потом вернуться на базар и отдать ей деньги. Она объяснила, в каком месте ее искать. Маунг Сейн молча взвалил корзину на плечо и понес. Когда он вернулся, Нуну обратила внимание на его громадные ладони. Молодой человек протянул ей деньги и спросил, не нужна ли еще какая-нибудь помощь. Нуну, не задумываясь, ответила, что нужна. Ее сестра не сможет идти сама. Если через пару часов он согласится донести девочку до дома, Нуну будет очень ему признательна. Маунг Сейн снова согласился и попросил разрешения обождать здесь же, рядом с Нуну. Удивляясь себе, она кивнула. Юноша забрался под зонт и сел в ногах спящий Кхин-Кхин. Голова девочки покоилась на коленях Нуну. Он вызвался принести свежей воды. Нуну вежливо отказалась, объяснив, что на такой жаре вода опять согреется. На самом деле ей не хотелось, чтобы он уходил. Мимо бродили люди, глядя на мускулистого юношу рядом с Нуну, они понимающе улыбались. Тем не менее, торговля шла неплохо, помидоров, баклажанов и имбиря становилось все меньше. Едва ли не каждый покупатель с ног до головы оглядывал незнакомца. Маунг Сейн не замечал пристального интереса людей, сидел прямо, словно в медитации, глядя в землю, и до сих пор удивлялся себе. Обычно он робел от одного присутствия девушек. При всяких неловких ситуациях выскакивал из хижины или убегал со двора, и вдруг набрался дерзости и попросил у красавицы разрешения посидеть рядом. Он понятия не имел, откуда взялась смелость. Казалось, до этого дня она тайно жила в нем и искала подходящего случая, чтобы проявиться. Юноша ведь и сам не знал, на что способен. Время от времени Нуну о чем-то спрашивала. Маунг Сейн отвечал учтиво, но настолько тихо, что был вынужден дважды повторять каждую фразу. Маунг Сейн оказался на редкость молчаливым человеком. В последующие дни все слова, сказанные им, можно было пересчитать по пальцам. Дело не в косноязычии, дурном настроении и уж, конечно, не в потере интереса к Нуну. Маунг Сейн считал, что действия объясняют мир лучше слов. И он очень ценил тишину. Отроческие годы он провел послушником в монастыре. Монахи научили его не придавать излишнего значения нынешней жизни. Ведь она не первая и не последняя. Нужно стойко переносить все несчастья, не озлобляться на людскую несправедливость. И тогда в следующей жизни воздастся старицей. Возможно, и не в следующей, а через одну. Замыслы высших сил скрыты от людей. Те же монахи научили Маунга Сейна дружелюбному отношению к окружающим и готовности помогать. Они говорили, что это не долг перед другими, это долг перед самим собой. Две заповеди, которыми Маунг Сейн старался руководствоваться в своей жизни. Остальное приложится. А то, что не приложится, ему попросту не нужно. Маунг Сейн пытался найти хоть какую-то тему, интересную девушке, сидящей рядом. Рассказать о своей работе лесоруба. Едва ли, ну-ну, будет любопытно про это слушать. Тогда о чем? О своем дяде, от которого соседская дочь недавно родила ребенка. Она и дядя-то годилась в дочери. Была она 30 лет моложе. Нет, это похоже на сплетню. Не ему судить о дядиной жизни. К тому же такими разговорами Маунг Сейн рисковал испортить впечатление о себе. Тогда о чем же рассказать этой удивительной красавице? О себе? О семье, где смерть была частой гостьей? Молчаливой гостьей, которая не задавали вопросов и которая забирала всех, кого пожелает. Младшему брату она явилась в облике змеи. Четырехлетний малыш простодушно потянулся к прутику, торчащему из кустов. Ребенок и не подозревал, насколько коварен и опасен окружающий мир. Старшего брата смерть сбросила с эвкалипта. Восьмилетний мальчишка решил забраться на самый верх, хотел взглянуть на мир с высоты. Падал он камнем, и спасти его могли бы только крылья. С такой девушкой, как Ну-Ну, лучше говорить о счастье. Этот гость тоже забредал к Маунгу Сейну, но реже, чем смерть. Счастье обладало странной способностью внезапно исчезать и требовало особого присмотра за собой. Оно принимало различные обличия. Сегодня замаскировалось под помидор, выкатившийся на дорогу. Маунг Сейн огляделся и увидел девушку, которая торопливо собирала в корзинку рассыпанные овощи. А ведь мог бы пройти мимо, думая о своем и не обманываясь трюками счастья. Чем дольше раздумывал Маунг Сейн о подходящей теме для разговора с Ну-Ну, тем отчетливее понимал, что вообще не хочет ни о чем говорить. Достаточно сидеть рядом, поглядывать на нее и ловить на себе ее взгляды. Ну-Ну тоже наслаждалась молчанием, хотя ей стоило немалых усилий сдерживать любопытство. Нужно немного потерпеть, придет время, и она все узнает. В те мгновения, когда ее глаза встречались с глазами Маунга Сейна, она чувствовала, этот парень не удивится слезам, пролитым по мертвой бабочке, и не даст огню в очаге погаснуть. Рынок закрывался. Ну-Ну сложила оставшиеся овощи в корзину, которая все равно была тяжелой. Она спросила, не поможет ли Маунг Сейн поставить корзину ей на голову. Взявшись за ручку, он сказал, что Ну-Ну ни в коем случае нельзя носить такие тяжести. Чувствовалось, парень сделает 2 или даже 3 похода на рынок, но не позволит ей напрягаться. За этими словами угадывалось еще очень многое, о чем Ну-Ну не торопилась думать. Решение нашлось. Маунг Сейн посадил себе на плечо Кинг-Хин, та не возражала, а корзину они с Ну-Ну понесли вдвоем. Прощаясь, Маунг Сейн попросил разрешения навестить ее завтра. В ту ночь Ну-Ну долго не могла заснуть, вспоминала камень, найденный на поле. Теперь она знала, на что тот был похож.